Хорошо ловится рыбка-бананка, 1948 год, Селлинджер. Если что-то повсеместное и вполне заслуженно пользуется высокой репутацией, это еще не повод его не возлюбить. Примечание. На это предложение у меня ушло полдня. Мозгу никак не давалось выражение «повсеместно и вполне заслуженно». Твое сочинение для окружного конкурса «Прогулка по пляжу» чем-то напомнило мне рассказ Селлинджера. Я пишу об этом, потому что считаю, что ты должна была победить. Работа, занявшая первое место, кажется, она называлась «Бабушкины руки», гораздо проще твоей в техническом плане, в том числе сюжетно, явно беднее эмоционально. Не унывай, Майя. Поверь человеку, который продает книги. Награды порой влияют на популярность, но по ним редко можно судить о качестве. Эдж Ф. Постскриптум. Главное, что в твоем рассказе ощущается участие, сопереживание. Почему люди делают то, что они делают? Это отличительная черта настоящей литературы. Постскриптум. Единственный совет. Я бы упомянул о плавании немного раньше. Постскриптум. И не стал бы расшифровывать, что такое МБТА-карта. Читатель сам догадается.